Демиург. Том 4. Авторы Беглов Артем и Дорничев Дмитрий. Читает Ковалев Станислав. Глава 1. Коричневый осколок. 132-й день проекта. «Кто порог переступил, тот и гость», — произнес Хэнк, ставя передо мной плоскую тарелку с еще шкварчащим мясом, присыпанным различными травами. «Благодарю, но не стоило». Я попытался быть скромным, но выходило это с трудом. Запах на небольшой кухоньке, совмещенной с гостиной, стоял одуряющий, и мой рот мгновенно наполнился слюной. «Не спрашивай гостя, хочет ли он, чтобы ты для него зарезал курицу». Изрек очередную мудрость хозяин дома, коренастый мужчина, с раскосыми глазами и длинными седыми волосами, собранными в пучок. Был он одет в мешковатые штаны со множеством карманов и чистую, но изрядно застиранную серую футболку с короткими рукавами. Впрочем, несмотря на седину, стариком мужчину, представившегося Хэнгом, назвать было сложно. Уж больно ловко тот двигался, да и руки хозяина дома выглядели так, будто он был способен чугунную наковальню щелчком расколоть. И пока я следил за странным отшельником, тот отточенными движениями расставил блюдца и, водрузив на них стаканы с хирургической точностью, не пролив ни капли, наполнил до самых краев. «Твой друг тоже был бы желанным гостем в этом доме, странник». Хэнк, убрав в сторону чайничек, наконец закончил накрывать стол и пододвинул к столу массивное кресло, заняв место напротив меня. «Думаю, Харону больше по душе простор, чем тесные помещения». Улыбнулся я, борясь с желанием вцепиться в кусок мяса. Даже не подозревал, что настолько проголодался за время зачистки осколка. Однако правила поведения за столом все же следовало чтить. «Что же, каждому свое», — кивнул Хэнк. «Я так понимаю, это звуки вашей стрельбы было слышно недавно». «Да, зачищали осколок от местных тварей». Я вновь посмотрел на мясо. «Выходит, мы лишили вас источника пищи?» «О, не переживай, странник. Эти мартышки и мне порой доставляли неприятности. Так что я даже рад, что их не стало. Уж больно они шумные», — махнул рукой мужчина. «А для собственных нужд я развожу кур в пещере чуть ниже». «Смотрю, быт у вас тут налажен». Я обвел взглядом уютное помещение. Старик здесь жил явно один, хотя я насчитал по крайней мере 3 двери, ведущих из гостиной. «Я здесь давно обитаю, еще до начала апокалипсиса. После гибели семьи решил перебраться туда, где никто не будет отвлекать от размышлений», — произнес Хэнк, явно соскучившийся по разговорам. «Постепенно построил этот дом, прожил несколько лет, а потом наступил конец света. Впрочем, я его поначалу даже не заметил». Старик усмехнулся и, прикрыв глаза, потянулся к кружке с чаем. «Кушай, странник. Остывшее мясо будет уже не столь вкусным, как горячее». Сделав глоток и все еще не открывая глаза, произнес Хэнк. «Я полгода провел в этой глуши, пока не потребовалось съездить в город за припасами. Наверное, только удаленность и спасла меня, так как городок оказался уничтожен полностью ордой зомби. И мне оставалось лишь побродить по руинам, набить припасами машину и вернуться». Внимательно слушая старика, я одновременно с этим ловко орудовал ножом и вилкой, мысленно отдавая должное поварскому искусству собеседника. Да даже повара в замке покойного графа Златицкого не дотягивали до его уровня. Вот что значит многолетний опыт. «Так я, собственно, и прожил те 8 лет, периодически спускаясь к городу, бродя по его руинам и собирая оставшиеся крохи от былой цивилизации». Тем временем продолжал Хэнк. «Ну а потом земли не стало». «И вас совершенно не волнует, что вы пригласили в свой дом убежище непосредственного виновника произошедшего?» Поинтересовался я, проживав очередной кусок и запив его восхитительным травяным чаем. «А почему я должен по этому поводу волноваться? Напротив, я даже рад, что система свела нас вместе», — усмехнулся в ответ мужчина. «Те, кто был мне дорог, погибли задолго до ее прихода. Поэтому обвинять кого-то другого в их смерти, кроме самого себя, глупо. Люди проиграли зомби и монстрам из-за собственной слабости. А значит, сами виноваты». «Хм. Однако, какой необычный взгляд на вещи». Я с удивлением посмотрел на Хэнга. «Обычно кого не встречу, либо спешат обвинить в гибели мира, либо сразу убить пытаются. Стакан, который я собирался поставить обратно на блюдце, звякнул о край тарелки и слегка расплескал содержимое по скатерти. «Ох, извините!» Я попытался подвинуть непослушный стакан, но с удивлением обнаружил, что проблема не в нем, а в руке, которую я почти не ощущал. «Не переживай. Многие меня посетившие были куда менее аккуратны», — усмехнулся старик, вновь прикрыв глаза. «Впрочем, отвар из листьев горнолиста и вороника на всех действует с различной скоростью». Я, конечно, мог задать глупый вопрос, что происходит, но тут и так все было очевидно, так что решил перейти сразу к сути. Тем более, что, кроме как говорить, ни на что другое мое тело не было способно. Я будто бы одеревенел. «Зачем? Я надеюсь, это куриное мясо?» «Сразу к делу. Одобряю», — кивнул Ханг. «Не переживай, я людей не люблю во всех видах. Ни в живом, ни в мертвом, ни в вареном или жареном». «Фу, сразу полегчало», — выдохнул я, напрягая все мышцы разом и мысленно матеря повышенную живучесть. «Какого лешего она не работает, когда я на нее столько карт слил?» «Ну а что касается твоего первого вопроса?» Тут старик открыл глаза, и я увидел, что они стали фиолетовыми. «Видишь ли, после гибели Земли система посчитала меня недостойным стать демиургом или даже наемником. Зато позволила стать судьей, даровав силу и возможность определять судьбу приходящих ко мне на осколок». Хэнк поднялся и, обойдя стол, небрежным движением толкнул меня вместе с креслом на пол. Я на мгновение ощутил чувство невесомости, после чего мир сменил вертикальную позицию на горизонтальную. В затылке же запульсировал огонек боли, когда я приложился им о твердый пол. Когда я вернулся из тумана на осколок в свой дом, то с неприятным удивлением обнаружил, что отныне должен разделить его с кучкой шумных, несносных и совершенно бесполезных людишек. Старик говорил негромко, словно больше для себя. Они постоянно суетились, спорили обо всем и ни о чем. Глупые, как малые дети. Впрочем, я быстро понял, для чего мне их подарила система. Хэнк схватил меня одной рукой за штанину и потащил по направлению к дальней двери, не прекращая при этом говорить. «В моем доме всегда были гостиная, спальня и ванная. Мне, одинокому старику, больше и не нужно было. Но в одной из ночей, когда я проснулся от странного ощущения холода, я обнаружил у себя на шее цепочку со странным ключом». Хэнк остановился и, повернувшись ко мне, продемонстрировал эту самую цепочку с висящим на ней ключом. В принципе, ключ как ключ. Если только не считать странным то, что его верхняя часть была сделана из осколка золотистого кристалла, больно похожего на тот, что располагался в центре моего алода. А выйдя из спальни, я обнаружил, что количество дверей в моем доме стало больше на одну. Старик отвернулся и, не обращая внимания на то, что я зубами пытался вцепиться в ковер, потащил меня дальше. И когда я открыл эту дверь и смог осознать, что она скрывает, меня озарило, в чем заключается замысел системы. Не отпуская мою ногу, старик вставил ключ в замочную скважину, и до меня донеслось металлическое лязганье запорного механизма. «И в чем же?» — поинтересовался я, поняв, что зубами цепляться больше не за что, а руки с ногами по-прежнему отказываются функционировать. «В отборе! Система выбирает сильнейшего. Она создает испытания, через которые могут пройти лишь самые целеустремленные». «Исходя из твоего рассказа и то, что на осколке я других людей не наблюдаю, ты один этих целеустремленных». «Ох, блядь!» Ругательство из меня вырвалось непроизвольно. «Однако трудно сдержаться, когда злобный дед тебя тащит в темноту подвала, да еще и прикладывая головой о каждую ступеньку. А те были отнюдь не деревянными». «О, нет! Моих заслуг в былом мире не хватило, чтобы стать демиургом. Однако даже такой могущественной силе, как система, требуются помощники», — продолжил Хэнк, все глубже утаскивая меня в темноту тоннеля. «И почему-то я был абсолютно уверен, что конечной точкой станет не курятник, о котором до этого говорил старикашка. И цыплят мы с ним пересчитывать, смеясь над этой безобидной шуткой, не будем». Очередной удар об очередную ступеньку выбил у меня из головы метавшиеся в ней мысли, оставив лишь нарастающую боль, которая из затылка начала медленно перебираться к шее. И я с радостью принял свою роль. Знаешь, когда живешь какое-то время в одиночестве, начинаешь смотреть на многие вещи под другим углом. Черт его знает, про какой такой угол говорил этот поехавший, но я думал только об углах ступенек, которые, ну, никак не кончались. Я уже даже был бы рад увидеть в конце тоннеля свет и гильотину, чем еще несколько минут биться головой о камень. И словно в ответ на мои мысли старик остановился. Впрочем, когда я с трудом склонил раскалывающуюся от боли голову на бок, то увидел, что мы остановились у очередной двери. Правда, к ней подошел ключ от первой, так что Хэнк, использовав его, открыл дверь, и нас окатило волной горячего воздуха. А темный тоннель осветило фиолетовое сияние. Громко втянув воздух грудью, а через секунду выпустив его со свистом, Хэнк шагнул внутрь помещения, таща меня за собой. Внутри оказалось довольно светло, так что я, пусть и не в удобной позе, но успел рассмотреть, что это действительно был не курятник. Зал, чьи стены были выложены гладкой плиткой, оказался небольшим. Однако места в нем хватило, чтобы разместить странную хреновину в виде каменного трона с высокой спинкой и четырьмя тонкими двухметровыми колоннами, образующими квадрат. Вся эта композиция располагалась в центре зала, которая освещала небольшое хрустальное деревце с плодами в виде магических кристаллов. Здесь эти кристаллы были куда больше, и свет излучали ощутимо сильнее. Вдоль стен стояло несколько стеллажей с различными ящиками. Одинокое крутящееся кресло и совершенно не вписывающееся в антураж больничная каталка на колесиках. Куда спустя мгновение со свойственной ему деликатностью, то есть абсолютно без нее, меня Хэнк и уронил. «Ты наверняка думаешь, что я сошел с ума». Оставив меня на каталке, дедок, пружинищем от нетерпения, шагом направился к стеллажам. «Так все говорят, когда оказываются здесь. Все действуют по какому-то глупому шаблону. Угрозы наверху, расспросы в тоннеле и мольбы в этом священном месте. Нет, чтобы проникнуться сутью происходящего, понять, в чем заключается их ошибка, и принять свою судьбу». «И в чем же заключается их судьба? Помереть от рук поехавшего отшельника?» Я свесил голову, пытаясь высмотреть хоть что-то, что могло бы мне помочь в этой ситуации. Но ничего подходящего на пыльном полу не оказалось. Зато я сумел разглядеть то, чего не увидел в самом начале. А именно, иссушенное тело в выцвевшем платье, привязанное к дальней колонне за троном. «А, извини, странник. Я же не представил тебе мою подругу Анджи». Хэнк закончил рыться на стеллажах и направился ко мне, держа в руках чемоданчик для инструментов. «Она была единственной из тех, кто оказался на осколке вместе со мной, и хоть как-то был близок мне по духу». «Что ее, как понимаю, не спасло?» Я следил, как Хэнк, встав сбоку от каталки, принялся выкладывать на крохотный столик инструменты. «Вначале я избавился от самого слабого», произнес старик бережно, с любовью, кладя хирургический скальпель на тряпку. «Привел его сюда и привязал к столбу. Этот механизм...» — Хэнк махнул рукой в сторону трона. «Он позволяет более сильным поглощать слабых. И в ту ночь я впервые убрал из системы сломанную шестеренку, что лишь мешало ей нормально функционировать». Гостеприимный хозяин подземелья закончил раскладывать инструментарий и, обойдя каталку, принялся стягивать с меня ботинки. Покончив с этим делом, он дотянулся до столика с инструментами и, взяв длинную иглу, одну из десятка там рассыпанных, вонзил ее куда-то в район пятки. И тут же боль от многочисленных ушибов головой о ступеньки как-то мгновенно позабылась. Зато мои ноги будто в костер сунули. Причем обе. «Это чувство сложно описать. Я стал быстрее, сильнее и будто помолодел на десяток лет». Хэнк разогнулся и посмотрел на меня. «Впрочем, это было не самым важным. Главное, что я помог системе избавиться от мусора». Еще одна игла появилась в пальцах сумасшедшего, и спустя секунду в районе икр вспыхнул очередной пожар. «Так шли неделя за неделей, пока я очищал систему от самых слабых, сам становясь сильнее. В какой-то момент уже стало невозможным скрывать причины исчезновения людей. И я открылся, Вот только к тому времени уже никто из этих...» Лицо старика исказило презрительная ухмылка, и я почему-то, несмотря на боль, охватившую большую часть тела, вспомнил одного ушастого. «Никто из них не мог мне противостоять. Лишь одна Анжи. Внешне она была хрупкой, но ее сила духа... Вот она меня заворожила». Хэнк вновь потянулся за иглой, но на полпути замер, после чего нахмурился и вместо нее взял скальпель. Пара движений, и моя любимая футболка оказалась порезана на лоскуты, и спустя мгновение псих полоснул инструментом мне по животу. И вот здесь меня проняло окончательно. Очередная порция боли прокатилась от головы до пят, после чего стала подниматься обратно. И, похоже, именно сейчас парализованный отваром старика организм понял, что с ним творят что-то неладное. Хэнк продолжал что-то бубнить про предназначение и боль из-за отказа Анжи. А я уже ощутил знакомую тяжесть в ладони. Вот только эта тяжесть была столь неподъемной, что мне даже казалось, будто мои кости трещат, когда я поднял ублюдка и нажал на спусковой крючок. Звука выстрела я уже не услышал. Однако, падая в забытие, ощутил, как на лицо падает что-то мокрое. Что ж, будем надеяться, что я не промазал, и соизволившая проснуться живучесть не даст мне помереть от кровопотери. Чуть позже. «Слушай, Николай, если нравится, когда тебе так делают больно, то, может быть, ты будешь меня об этом просить?» — поинтересовалась склонившаяся надо мной Шилена. «У меня встречный вопрос. Какого лешего, когда я чуть не помираю, ты оказываешься рядом?» Поинтересовался я, глядя на рассасывающийся шрам на животе. Чертов Хэнк полоснул неглубоко, зато от одного бока до другого. Впрочем, это его изгубило. Ошалевший от такого надругательства организм таки очнулся от комы и решил, что пора бы и начать работать, врубая полученные от системы бонусы. «Наверное, продолжай Хэнк постепенно втыкать в меня иголки, я бы так и проболтался в полубессознательном состоянии». А так боль от головы смешалась с пожаром в ногах и порезом на животе, выдав бодрящий коктейль, которого хватило для пробуждения. «Кстати, меткий выстрел», — похвалила меня эльфийка, решив переключиться на другую тему, лишь бы уклониться от ответа. Я, кряхтя и стараясь не напрягать мышцы живота, приподнялся на каталке, на которой меня и обнаружили Шилены и гоблины, которых за собой притащил почуявший неладное Харон. «Ну да, удачно попал», — согласился я с темной, глядя на труп, лишившийся половины головы Хэнга. «Чуть левее или ниже, и мимо. Второго шанса на выстрел ушлый дедок, возомнивший себя вершителем судеб, мне бы точно не дал». «А где остальные?» — поинтересовался я, обратив внимание, что в зале, помимо эльфийки, всего лишь двое коротышек. «Часть наверху обыск проводит. Часть спустилась по склону. Там Харон обнаружил еще парочку разрушенных домиков». Доложила темная и протянула мне руку. «Я человек без межполовых предрассудков, так что от помощи не отказался». Я, опершись о руку, аккуратно соскользнул с каталки. После чего, сделав несколько неуверенных шагов, добрался до трупа Хэнга. Аккуратно склонившись, я с легким недоумением поднял переливающуюся сферу добычи. И тут же передо мной появилось сообщение. «Внимание! Осколок с элитным противником Хэнгом Безумным зачищен. Уровень награды за уничтожение элитного противника увеличен». «Интересно-то как». Я зачитал сообщение вслух и с улыбкой повернулся к темной. «Готов поспорить, и за твою головушку что-то подобное отсыпали бы». «Что значат какие-то вещи, даже самые лучшие, если ты можешь каждый день любоваться такой красотой?» Эльфийка соблазнительно изогнулась при этом, проведя ладошками по всем выступающим частям тела. «Впрочем, думаю, то, что в сфере не главная добыча с этого осколка». Девушка кивнула в сторону трона. «Впрочем, я и сам понимал, что эта штука непростая». «Трон концентрации. Модификация 4 столпа поглощения. Качество. Уникальный. Фиолетовый. Описание. Позволяет сидящему на троне улавливать потоки энергии, ускоряя время восстановления навыков. Дополнительные функции. Поглощение. Позволяет впитывать не только энергию, но и жизненную силу живых существ, повышая характеристики сидящего на троне. Внимание! Есть вероятность того, что более сильное существо сможет противостоять процессу или вовсе обратить его в противоположную сторону. «Прикольная штучка, да?» — со смешком произнесла темная. «Ты же оставишь его себе, да, Николай?»